«Опять трясина! Каждый день одно и то же!» – проворчал Юрий. «Вывозимся, как черти!» – поддакнул Николай. Сзади шел Анатолий, сгибаясь под узлом с рыбой. Когда они подошли, конюхи уже развьючивали завязшую лошадь. Сунули веревку под живот. Она лежала на боку, с белой шерсти стекала грязь. Лошадь выбилась из сил и относилась ко всему безучастно. Колосов подошел и похлопал ее по шее. «Не горюй, милая, не дадим пропасть, выручим!» Лошадь как будто поняла, открыла усталые печальные глаза и вдруг забилась, стараясь вырвать застрявшие ноги. Юрий гладил ее. Лошадь успокоилась и положила голову на его руку. «Давай же скорее, ей тяжело!» – поторапливал он конюхов. «Подохнешь, если на тебе столько поездят!» – бурчал старый конюх. Лошадь вытащили. Топь заготили кустарником. «Может быть, вы перенесете меня через это болото? Не хочется мочить ноги!» – услышал Юрий за спиной тихий голос Жени. Он обернулся. Женя стояла у кустика в шерстяном спортивном костюме. Белый широкий ремень стягивал и так тонкую талию, а красная лента, поддерживающая модно уложенные волосы, оттеняла ее смуглое лицо. Если бы не накрашенные губы, он, пожалуй, признал бы, что она действительно хороша. Колосов подошел и подставил плечи. «Пожалуйста!» «Я так не удержусь! Возьмите меня на руки, я ведь легкая!» Он задумался на секунду и нерешительно повернулся, протянув к ней руки. Она обхватила его за шею и, наклонившись к уху, сказала: «Знаете, я завидовала той лошади. Женя, сидите спокойно, а то уроню. Не делайте строгого лица. Вы добрый и ласковый. Я уже знаю. Вот узнаете, когда шлепнетесь в грязь. Юра, остановитесь на минутку». «Что еще такое?» Он легко подбросил ее выше. Женя осторожно смахнула с его лица комаров и засмеялась. «Спасибо, мне так хорошо, хорошо!» И снова, обхватив его шею, заглянула в лицо. «У вас есть девушка?» «Да сидите же вы, а то упадем!» Пробормотал он и пошел быстрее. «Падайте, не обижусь!» Засмеялась она. «Оставите хорошую память!» «Жалко ваши наряды! А может быть, я для вас и оделась?» Он нахмурился. «Ну вот и приехали, слезайте!» «Так быстро!» С сожалением проговорила она, не сразу отпуская его шею. К сплав-базе вышли неожиданно. Тропа тянулась по лесу и круто сбегала с пригорка. Внизу струился Молтан. На берегу виднелись закрытые брезентами штабеля ящиков и мешков. Ниже, у самой воды, ряды кунгасов. Одни уже проконопаченные, просмоленные и готовые к спуску. Другие белели свежевыструганными бортами. Построек не было видно. От берега в зеленую рощу разбегались тропинки. В глубине леса стучали топоры, стонали пилы, ухали падающие деревья. Но не слышно было ни крика, ни говора людей. Таежники работали молча. Лошади повернули от реки и остановились на сухой полянке с выбитой травой. С одной стороны в кустах стояли три палатки, с другой – два барака. Посередине два костра с чугунными котлами и длинный стол, сколоченный из досок. Под ним дремали собаки. Прибывший транспорт привлек внимание рабочих. Первым на полянку вышел высокий мужчина с вьющимися седыми волосами в бархатной рубашке, стянутой в поясе куском красной ткани. Он долго и внимательно рассматривал прибывшую с транспортом группу людей, пока его глаза не остановились на Жене. Его брови сразу сбежались, и серые глаза задержались на девушке. Женя, почувствовав недружелюбный взгляд, растерялась. Из леса все подходил народ. Одни развьючивали лошадей, другие разжигали костры и гремели посудой, третьи таскали в палатке чистые постели. Скоро прибывшие впервые за дорогу ели свежевыпеченный хлеб и отварную горячую оленину. Утром всех отбывающих на прииски пригласил начальник сплава. Это был тот высокий человек. «Моя фамилия Шулин. Я буду вести кунгасы до приисков. Пока вода большая, Надо спешить.